Глава 15. «А вы куда?» — спросил Сарафанов, заметив, что Димка и Жека направились к выходу. «За чистым бельем?» Парни переглянулись. «Угу», — кивнул Жека. «Меня подождите», — попросил Игорь, чуть заискивающе заглядывая ему в глаза. Сарафанов считал, ему повезло, что его поселили в одну комнату именно с Заветовым и Бармутой. Они здесь самые крутые, если не считать Илью Храмова. Но тот почти всегда сам по себе. Навязываться к нему в компанию Игорь даже не решался. А Димка с Жекой — это все-таки другое. Они всегда в центре толпы, в гуще событий, всегда собирают вокруг себя людей, поэтому Сарафанову и хотелось быть вместе с ними. Тогда его самого наверняка воспринимали бы иначе. Не туповатым здоровяком, над которым частенько потешались, хотя большинство ребят он мог запросто свернуть в бараний рог, а одним из своих, равных. Сарафанов многое отдал бы за такую дружбу или для начала за хорошие отношения, чтобы звали с собой, а не прогоняли и не отмахивались, как сейчас. «Сам дойдешь», — пренебрежительно обронил Бармута и сразу отвернулся, двинулся дальше. Но Сарафанов не обиделся, отлично понимая, расположение таких пацанов нужно заслужить. И что они отправились вовсе не к тете Тоне получить чистые наволочки, простыни и пододеяльники, тоже понимал. Если бы к ней, тогда точно захватили бы с собой перемазанное томатной пастой белье, а оно осталось валяться, скомканное на полу возле кроватей. Не настолько уж Игорь тупой, сообразил же. А сейчас еще обязательно выяснит, куда на самом деле ушли Жека с Димкой. Он нашел их на первом этаже, недалеко от лестницы и двери, ведущей в сауну. И не только их, а еще Храмова и практиканта Павла. И опять сразу догадался, что они не просто так собрались тут вчетвером, и оказаться с ними вместе сразу захотелось еще сильнее, потому что Павел был круче даже Бармута и Жеки. Он взрослый, но совершенно не такой, как остальные учителя и воспитатели. Никто из них, заявив, что детишки перепугаются, не стал бы рассказывать жуткую историю про исчезнувший лагерь, когда сидели в полутемном зале. Никто не осмелился бы проверить, что за нечисть скребется и прячется за дверью. И про случай с парилкой любой из педагогов сразу бы растрезвонил и доложил начальству. ЧП ведь! Пусть и закончилось все благополучно, но взрослым же обязательно надо определить виновных, отругать и наказать. Это у них и называлось воспитанием. А Павел не впал в панику, справился сам и не стал никому жаловаться. Еще Сарафанов случайно подслушал, как Димка рассказывал Жеке, о чем практикант говорил им в сауне, когда большинство пацанов отвалили, и остались только они с Храмовым. Скорее всего, собравшиеся и сейчас намеревались продолжить тот необычный секретный разговор. И место они выбрали не случайно, чтобы никто посторонний не узнал и не влез. Да кому в голову придет искать их в сауне? И Сарафанов бы не нашел, если бы задержался на несколько минут. Но он успел и не собирался упускать шанс, как бы там ни обернулось. Он большими прыжками преодолел последние ступеньки, не боясь оступиться и упасть, подскочил к этим четверым. «А можно и мне с вами? Я никому не выдам!» — воскликнул отчаянно и тяжело задышал от волнения, заглядывая Павлу в лицо. Тот не выказал ни удивления, ни враждебности. «С нами?» — переспросил, задумчиво приподняв брови. Илья пожал плечами, показывая, что ему все равно. Димка с Жекой тоже не возразили, хотя, конечно, и не обрадовались. Но сейчас Игорь смотрел не на них, а на Павла, с надеждой, с нетерпением, с ожиданием. Павел не торопился, тоже смотрел в ответ пристально, с изучающим интересом, будто прикидывая и оценивая, что Сарафанов стоит. На несколько мгновений сжал губы в тонкую твердую черту, затем, качнув головой, произнес: «Ну хорошо, Игорь, можно». Рот у Сарафанова сам собой разъехался в широкую улыбку. Глаза засияли восторгом и преданностью. «Я правда никому!» — еще раз заверил он как можно убедительней. «А мы и не сомневаемся, Игорь», — произнес Павел. А потом они действительно зашли в сауну, в комнату отдыха, благо сторож Юсуф оставил дверь в нее незапертой. Свет включать не стали, обошлись принесенным Павлом большим походным фонарем. Поставили его на попа, чтобы луч бил в потолок, расселись вокруг прямо на пол, и стало совсем похоже на какое-то тайное заседание. «Ну что, вам по-прежнему интересно?» Павел по очереди посмотрел на каждого. «Что можно сделать особенного в этой жизни?» Как проявить себя? По-настоящему, а не вот это все. Он снисходительно усмехнулся, покрутил в воздухе рукой. Пионеры октябрята. Да мы вообще-то уже комсомольцы, заметил Илья. Осенью всех приняли, кроме Сарафанова, но он просто еще не дорос. Вот именно всех, хмыкнул Павел. Хочешь не хочешь, достоин не достоин, главное, числишься и больше ничего. Очень увлекательно. Нет, отрезал Бармута, фигня какая-то. Только нудные собрания, и учителя вечно попрекают. Как так можно? Ты же теперь комсомолец, какой пример подаешь младшим? Павел согласно кивал, пока он говорил, а потом поинтересовался. «А ты, Дима, хочешь?» «Что?» — растерялся Бармута. «Подавать кому-то пример, чтобы тебя слушали, любили и, конечно, уважали». «Кто же не хочет, чтобы его уважали?» — подключился Жека. «И слушали тоже, и любили». Правда, последнее Жека вслух подтверждать не стал. «Я тоже так считаю, что каждый хочет. И вы уж точно заслуживаете». Убежденно заявил Павел, добавил с искренним сожалением. «Но почему-то ничего для этого не делаете. Хотя я ведь уже говорил, вы, ребята, особенные. Это сразу чувствуется. Так зачем миритесь, что вас равняют со всеми остальными? Вообще со всеми? Относятся как к неразумной малышне. А вы ведь на многое способны, да, Жень?» На этот раз Жека не торопился с ответом, не совсем понимал, что имел в виду Павел. Что-то смущало в его словах, как будто и правильных, а как будто и нет. Обычно взрослые говорили, ты всего лишь часть коллектива, мелкий винтик в огромной машине, и только потому хоть что-то значишь, выставляя это не просто нормой, а единственно правильным. «Ты особенный» звучало слегка непривычно, даже предосудительно, но гораздо приятнее, и в это действительно хотелось верить. А еще выводило из себя вечное обращение «дети». Тут Павел прав однозначно, и сейчас он словно прочитал Жекины мысли, то ли спросил, то ли отметил. «Ты ведь уже не ребенок?» «Еще бы», — буркнул Заветов. «А вполне взрослый, так ведь, Жень?» «Так, и самостоятельный тоже. Лучше других знаешь, что тебе делать». «Конечно. И значит, действительно способен на большее, чем тебе позволяют. Согласен?» «Согласен». «А чего тут возражать? Жека не стал, и остальные тоже». Бармута даже подался немного вперед, сверля Павла пытливым взглядом. «Ну а как так сделать?» — воскликнул нетерпеливо и крайне заинтересованно. «Чтобы нас уважали и слушали! Что для этого нужно?» Павел тоже слегка наклонился ему навстречу, произнес весомо. «Прежде всего, дисциплина». Мальчишки разочарованно загудели, но Павел строго оборвал их. «Нет, вы сначала дослушайте. Ее ведь не зря придумали. Это не делай, как тебе сказали, и не возражай. Не ходить строем и торчать на скучных собраниях, потому что так положено. Настоящая дисциплина делает нас увереннее, сильнее, сплоченнее. Это ведь хорошо». Павел положил ладонь на плечо сидящего рядом Сарафанова. «Правда, Игорь?» Тот чуть не подскочил, засиял, как начищенный пятак. «Ага!» — гаркнул басом. Павел улыбнулся уголками рта и продолжил. «А еще укрепляет чувство собственного достоинства, приносит радость и удовлетворение». Жека критично хмыкнул, но Павел ничуть не смутился. «Не верите?» — уточнил с легким вызовом. «Можете сами убедиться». «Как?» — подал голос Илья. «Сейчас покажу». Невозмутимо откликнулся Павел и стал совершенно серьезным, попросил. «Сядьте ровно, это поможет сконцентрироваться. А теперь...» — выдержал короткую паузу. «Делайте, что скажу. Вытяните вперед правую руку». Только Сарафанов послушался сразу, за ним Бармута. Его с одного взгляда становилось ясно, по-настоящему захватило происходящее. Только Жека и Илья не спешили, но, скорее всего, просто для вида. «Ну?» — с нажимом выдохнул Павел, а дождавшись, когда и оставшиеся выполнили необходимое, принялся выдавать громко и твердо, постепенно ускоряя темп. «Сожмите кулак. Разожмите. Теперь вытяните левую, тоже сожмите кулак. Разожмите. Теперь правую руку положите себе на левое плечо, левую на правое, а сейчас руки на колени. Теперь отвечайте четко и коротко, хлопнув в ладоши. «Игорь, в каком классе учишься?» «В седьмом?» — моментально отозвался Сарафанов и действительно хлопнул. «Дима, сколько тебе лет?» 14. «Женя, кем хочешь стать?» «Военным, как папа». «А теперь опять правую руку вперед! Сжали в кулак, разжали левую, быстрее!» Мальчишки увлеклись и даже начали соревноваться, кто сделает точнее и не собьется. Сарафанов запутался, и над ним заржали. «Стоп!» — резко скомандовал Павел, и они моментально застыли и замолчали, а он, обведя их взглядом, поинтересовался. «И как? Понравилось?» Бармута шевельнул губами, но Илья его опередил, хотя не ответил, а тоже спросил. «А дисциплина-то тут при чем?» «Как при чем? Я говорил, вы выполняли. Действительно старательно и четко. Это и есть дисциплина, и вам вполне по силам показать это другим. Научить. Это не просто, конечно, но разве не достойное дело? Полезное, настоящее. Дима, как считаешь?» «Ну, вообще, да», — охотно подтвердил Бармута. «Только как это сделать?» «Для начала», — протянул Павел, но остановился, не договорив, задумался. Мальчишки не сводили с него нетерпеливых взглядов, но не мешали. Внезапно он щелкнул пальцами. «А если так?» — воскликнул, оживившись. «Завтра утром организуйте ребят на зарядку. Всех без исключения. Разбудите раньше, чем Руслан Юнирович и Марина Борисовна. Соберите и приведите. Сами. Без чужой помощи». Павел развел руками, качнул головой, посмотрел пристально. «Так что? Возьметесь? Или не решитесь?» «Почему это не решимся?» — возмутился Бармута. «На зарядку? Прикольно!» — поддержал его Жека. «Ага!» — старательно закивал Сарафанов. «Вот и отлично!» — заключил Павел. «Я в вас верю». «И?» — он поднялся. «Тогда пойду, пока не хватились. А вы можете еще здесь посидеть, подумать. Будете уходить, уберите фонарь куда-нибудь. Наверняка еще пригодится». Он сделал несколько шагов к выходу и вдруг остановился, обернулся. «Кстати, Марина Борисовна не ошиблась? Пастой вас действительно Майя и Таня намазали?» «Они», — подтвердил Бармута, — «в отместку за то, что мы всех напугали, тогда, когда елку наряжали». «Ха-а-а!» — усмехнувшись, протянул Павел и ушел, но мальчишки тоже не стали сидеть. «Значит, утром», — многозначительно произнес Бармута, нарочно, без лишних деталей, будто проверяя, все ли действительно в курсе, о чем речь. Илья скептически скривил уголок рта. «Лично я пас. Мне это нафига сдалось?» «А тебе вообще никогда ничего не сдалось?» — презрительно парировал Димка, уставился на него с вызовом. «Лишь бы ничего не делать, не напрягаться!» — проговорил гнусавым голосом, скорчив жалобную физиономию. «Оставьте бедного Илюшеньку в покое, а то еще переломится или скопытится, если на 5 минут утром пораньше встанет!» Илья стиснул зубы, так что желваки вздулись, но ничего не сказал. А Бармута махнул рукой, разрешил снисходительно. «Ладно, катись, без тебя обойдемся». Но напоследок предупредил. «Главное, язык за зубами держи. Не разболтай, кому попало, что здесь было». «Да ты сам больше всех болтаешь». Илья смерил его взглядом, напомнил со значением. «Про девчонок растрепал». «Я не растрепал!» — взвился Бармута, оправдался. «Все и так знают. Вон Марина Борисовна сразу поняла, что это они». «А если не они?» «Если я», — прищурившись и чуть заметно усмехнувшись, заявил Храмов. Димка застыл в замешательстве, но нет, не поверил, и Жека не поверил. «Так чего не признался, когда Марина девчонок к себе потащила?» — поинтересовался, наклонив голову к плечу. «И Павлу сейчас не сказал, а?» — уставился въедливо, предположил. «Струсил? И с зарядкой? Боишься, что не получится? Потому и хочешь отмазаться?» «Не боюсь», — возразил Илья, нахмурился и спустя несколько секунд проговорил. «Хорошо. Зарядка так зарядка. Заметана».